Глава 82. Противник уходил и возвращался снова, накатывая на эскадру извергавшими огонь волнами. Однако, натыкаясь на зенитный огонь и умелые контратаки перехватчиков, машины противника горели десятками и поворачивали назад, не в силах пробиться сквозь стену сплошного огня. Пилоты Лигмара работали на износ, и их иксландеры были покрыты слоем сажи, оседавшей в ледяном космосе на броне перехватчиков. Не выходя из кабин, пилоты получали горячий чай, сигарету и пару минут передышки. Но едва механики заканчивали заправку, бумажный стаканчик летел прочь, фонарь кабины закрывался, и транспортный стол с перехватчиком исчезал под полом, чтобы через полминуты вытолкнуть боевую машину в космос, часто прямо в пекло разгоревшегося боя. Генерал Лигмар оставался на боевом посту. Он сидел, подперев кулаками голову, и наблюдал за капитаном Джетсом, который управлял движением оставшихся 24 судов. «Странное дело, чем больше потерь, тем легче работать», — размышлял генерал. «Ни тебе очереди на перезарядку, ни вала сообщения о том, что тот горит, а этот вышел из строя. Полный покой и порядок». Вопреки опасениям Лигмара, молодые пилоты погибли не все. В условиях сложного позиционного боя им, конечно, так бы не повезло, но в бою, похожем на рукопашную схватку, мастерство не играло особой роли. И опытные асы, и вчерашние курсанты выбывали из строя практически в равных пропорциях. Когда стреляют со всех сторон, особенно не полетаешь. Суда противника атаковали так отчаянно, что их избыточный огонь поражал даже своих. Выжить в таких условиях было нелегко. «Кто же у нас остался из стареньких?» Ливайдер молодец, несколько раз выручал других. Чаки Слайдер тоже уцелел, хотя и ранен. За жизнь Шепелева бьются медики, а Карагазян лишился руки. Портер, Грегори, Шато, Вильямс — их больше нет. Генерал вздохнул. Все эти люди были его гордостью. Он их посылал на самые трудные участки. Случалось, они гибли, такова уж солдатская доля, но никогда еще не бывало такой бездарной мясорубки, в которую из-за просчетов начальства были брошены его парни. Гулко завибрировали стены правого борта. Это Маруш сделал первый залп. Полутонные снаряды понеслись к далеким целям, а это означало, что свою задачу перехватчики Лигмара выполнили.